Вот и день настал, серый. В сером тумане качались серые тени кораблей. Я прилег на рундук, как вдруг раздался взрыв, и тут же проиграли тревогу. Подлодка противника торпедировала Волхов, от которого мгновенно не осталось и следа. Только где-то очень далеко прыгали на волнах головы людей, будто в море кто-то побросал мечи. Пока миноносцы вели гидропоиск, бомбами загоняя противника на критическую для него глубину, наш эсминец пробежал над местом гибели корабля. Люди с Волхова еще плавали, ибо их держали на волнах спасательные жилеты, надутые воздухом. Но все они, пробыв в море не больше 5 минут, были уже мертвы. В Баренцевом море разрыв сердца от резкого охлаждения почти неминуем. Кое-кого удалось подхватить из воды. Их складывали на цементный пол душевой. Мимо меня матросы пронесли женщину в кителе и юбке, женской форме флотского офицера. Волосы висели длинными ледяными сосульками. Вмиг закостенев на морозе, женщина была врачом. Это был тяжелый поход, полный жертв. Волной смыло с Орликонов 2 автоматчиков. Спасти их было никак невозможно, и эсминцы прошли мимо. Когда пришли в Киркенес, очень многие в командах грипповали и с трудом несли вахту. Миноносцы развернулись и, набрав побольше оборотов, давали до дому узлов 18. На скорости пена полетела еще выше, и меня опять звали на мостик. Помню, я уже плохо соображал, чуть не бредил. Можно бы сбегать в лазарет, но я не такой уж дурак, чтобы бежать в корму за аспиринчиком. Пробежки по обледенелой палубе обычно скверно кончаются. Короче говоря, когда мы пришли в Ваенгу, на пирсе уже поджидали санитарные машины. И заболевших повезли в госпиталь. Ехать было недалеко, до Губы Грязной, где средь голых сопок стоял 5-этажный корпус госпиталя. Тут я даже обалдел. После 2 лет жизни на корабле, среди люков, горловин и трапов, так странно было видеть обыкновенные двери и окна, стоять не на железе, а на деревянных половицах. На первых порах меня поместили в палату для умирающих. Молодость не хочет думать, что любая жизнь имеет скорбный финал, а потому я с любопытством вступил в страшный мир мучительных стонов и хрипов, свиста кислорода, рвущегося из баллонов в омертвелые легкие, в запах предсмертного пота. Сейчас я понимаю, что был тогда безнадежно глуп, и помню, радовался, что попал в компанию умирающих, потому что в этой палате не надо было делать по утрам физзарядку. Возле меня лежал молодой парень, летчик, ничем не примечательный. Когда его накрыли простыней и вынесли, в палату вошел плачущий полковник флотской авиации и вынул из-под подушки летчика звезду Героя Советского Союза. Так я познавал жизнь. Возле окна лежал молоденький солдатик и все время порывался что-то спросить у меня. Мы с ним встретились после войны. Это был Ленька Тепляков из квартиры на Малодетско-Сельском проспекте, где жила моя бабушка. В детстве мы с ним играли на обводном канале. Странно, но так оно и было. Лежа в одной палате, мы не узнали друг друга. Вот как изменяет людей война. Скоро главный врач госпиталя отправил меня в команду выздоравливающих, куда я прибыл, получил отметку об этом в документах и тут же сбежал на эсминец. Снова меня закачало на волне. А когда война окончилась, я обратился к командованию с просьбой перевести меня на Балтику, поближе к Ленинграду, где жила моя бабушка, единственный оставшийся в живых человек из всей моей родни. Просьбу мою уважили, и летом 1945 года на попутной машине я уехал из Ваенги на Мурманский вокзал. Разговор.